Эпилог. Алик. Я не то чтобы ослушался приказа Аарона, но, возможно, я не запер дверь в палату Элины, сестры Алисы. И, возможно, отвлек лекаря бессмысленным разговором. Вряд ли из этого что-то вышло. Все-таки Элина больна, полубезумна, и ей всего 10 лет. Но я очень хорошо помню, почему меня не убила белая сеть проклятия. Благодаря одаренной девочке, которую я нес из светлейшей обители на руках. Это кодекс чести воина. Я вернул ей долг как мог. А теперь мне надлежало с первыми лучами солнца направиться в магический лес и приступить к поискам Алисы. Аарон был не готов выслушивать отговорки, как и не был готов к тому, что Алиса могла погибнуть при побеге. Теперь, когда он стал владыкой хаоса, едва ли связка с Алисой могла лишить его жизни в случае ее гибели. Когда я ступил на поляну перед зиверами болотами, накрапывал мелкий дождь, небеса заволокло серым. Я не был близок с духом магического леса. Только Виар. Точнее, владыка хаоса. Аарон умел говорить с лесом напрямую. И еще, кажется, это умела его неуловимая светлая Арави. Мне же понадобился специальный артефакт. Перстень с массивным ярко-белым сияющим камнем в черном металле. Он сейчас венчает указательный палец моей левой руки. Артефакт предотвращает случайные искажения лесных троп. Незваного гостя, вроде меня, зашедшего без спроса, магический лес может завести в непролазную глушь или смертельную топь. Так что Аарон выдал мне из хранилища белый перст для выполнения моей миссии. Хотя... Чем дальше я захожу в чащу, тем сильнее ощущаю, что артефакт мне не нужен. Дух леса будто куда-то ушел. Я слышу шелест травы, возню животных. Но в них нет сущности, нет сверхразума. И я начинаю подозревать, что, найдя сущности леса, я найду и беглую Арави моего повелителя. Эта история сложнее, чем показалась мне сначала. Я опускаюсь на одно колено и пристально изучаю болотистую почву в том месте, где шел бой между Аароном и бывшим владыкой. Земля растрескалась. Тысячи змеиных тел, на которые распался бывший правитель, расползлись по закоулкам магического леса. Они, должно быть, забыли, что являлись когда-то одним целым, сильнейшим в нашем мире черным магом. Логично было бы изучить Зиверово болото. Я выпрямляюсь и делаю несколько шагов к кромке рыжеватой неподвижной воды. Примятый мох походит на следы волочения. Здесь изящное змеиное тело Алисы скрылось под водой. Сама сбежала? Или утащили? А ведь она вполне могла утонуть. Я разглядел, что она была водяной змеей. Но Арави могла потерять вторую ипостась по неопытности где-то в момент подводного перехода. И тогда все. Что-то подсказывает мне, что если я положу у ног Аарона ее мертвое тело, он впадет в не меньшую ярость, чем когда разносил покои в белом стане. Алиса нужна живой. А дальше пусть делает, что хочет. Все-таки она очень зацепила Аарона. Может, он выпустит пар, да и оставит ее подле себя. Скорее всего, бессловесной, сломленной игрушкой для утех. Не хотелось бы. Впрочем, это не мое дело. Главное – избежать волнений в государстве, если не справлюсь. Новый владыка может не совладать с хаосом внутри и действительно утопит страну в крови. Я не стал входить в болото. Интуиция, граничащая с предвидением, которую я за годы службы приучился не игнорировать, звала меня в другое место – на поляну, где растет старое широкое дерево, чем-то похожее на гигантскую женскую фигуру, изогнущуюся в предсмертной конвульсии. Там из-под земли бьет хрустальный ручей. Ноги сами понесли меня туда. Присесть в корнях дерева, изучить запахи, снять слепки памяти с того места. Если что-то, конечно, осталось после магической бури, прошедшей во время поединка. Через полчаса размеренной ходьбы я достигаю пункта назначения. Изумрудное дерево отчего-то тоже кажется мне пустышкой, как и весь лес. Может, дело в артефакте, белом персте? Но я в упор не ощущаю вокруг ничего магического. просто лес. Так что криво высеченные руны на коре я замечаю почти сразу. Магии вокруг нет. Теперь я это четко понимаю. Для проверки снимаю с пальца артефакт. Как я предполагал, ничего не меняется. Но играть с судьбой не стоит, так что артефакт я надеваю обратно и опускаюсь рядом с руническим ставом у корней дерева. Я подношу лицо вплотную к коре и глубоко вдыхаю. Кровь Алисы, пролитая несколько недель назад. Скорее всего, в день нашего прибытия в Белые земли. Возможно, за считанные минуты до знакомства с Аароном. Внимательное изучение става меня поражает. Как Алиса могла такое начертать? Просьба об изломе судьбы читается в ядре рунического става. Шаг отчаяния. Здесь все понятно. Но более свежие и более уверенные наложения сверху заставляют меня удивленно застыть. Завитушки на руне жизни, начертанные будто бы сверху уже кем-то другим, наводит на мысль о новой жизни. Излом судьбы за пару штрихов кто-то превратил в связку, а новая жизнь теперь читается двояко. Как новая судьба и как рождение магического дитя. Я не специалист в чтении рун, так что достаю кинжал и срезаю кусок дерева вместе со ставом. Аарону об этом знать не обязательно, пока я не удостоверюсь в своих догадках. Не могло быть никакого магического дитя. Беременную женщину от просто женщины может отличить даже очень слабый маг. А предположить, что у Алисы был магический щит, который скрыл это от сильнейших магов мира, немыслимо. Такой силы просто не существует. Точнее, она мне неизвестна. Поэтому никаких опрометчивых предположений, а особенно сейчас, когда сила и эмоциональный фон Аарона настолько нестабильны. Следующую улику я обнаруживаю ближе к вечеру. В колючих кустах розянки, довольно мерзкая на вид двуххвостая, двухголовая белая кобра, шипит и отбивается из последних сил от шести черных змей. Ее чешую покрывают тысячи проколов. И я удивлен, что она все еще жива и борется. Подлив силы в белый перст, я разряжаю артефакт прямо в черно-белый змеиный клубок. Твари немедленно расползаются. Все, кроме кобры-мутанта. У нее просто нет сил ползти. Я подхватываю скользкое израненное туловище за перемычку. Посередине тела. Место, где две кобры как бы срастаются в одну. Как чудовищные неразделенные близнецы. Четыре золотых глаза смотрят на меня полубезумно. Но я вполне распознаю почти человеческий разум. Моментально сопоставляю кое-что с имеющимися у меня сведениями, делаю выводы. «Ну, здравствуй, Златка!» Насмешливо приветствую я фамильяра Алисы. Такого же нестандартного, как и сама Арави. Сейчас кобра совсем мала, и вытянутые хвосты двуглавые едва ли длиннее моей руки. Но я прекрасно осведомлен, какой... Может быть, Златка. Змея дергается, когда я произношу имя, но не нападает. У нее нет сил и нет яда. Она прекрасно понимает, чем закончится для нее атака. Я тебе помогу, горе-фамильяр, но в обмен мне нужна твоя откровенность. Уже пара часов, как стемнело. В лесу становится прохладнее, но нет никакого холода первородного хаоса. Просто обычный ночной лес. Магический костер перед зиверовыми болотами не хочет разгораться. Это место точно в насмешку отторгает какую-либо магию. Так что мне приходится развести огонь по-человечески. Двуглавая кобра лежит, свернувшись двойной спиралью, на плоском нагретом камне. На ее теле застывает прозрачная голубоватая мазь, терпко пахнущая целебными травами. Многочисленные укусы сородичей затягиваются, а яд вытягивается из змеиного тела. Прозрачное студенистое покрытие. И эти места скопления яда начинают подсвечиваться голубым, а потом и вовсе насыщенно синим. Когда синева сгущается максимально, я стираю широким листом кустарника мазь и швыряю в огонь. Затем накладываю новую мазь, прозрачную. И все повторяется. Так продолжается уже 6 часов. Я не беспокоюсь о барыне. Он велел мне убираться на сутки с глаз долой. и приступать к активным поискам его бегляночки. Я бы назвал ее единственной слабостью Аарона. Язык чесался, но я смолчал. Не время. Аарон сейчас может взорваться от любого неосторожного слова. Я в любом случае считаю, что это успех. Я нашел рунический став и нашел Златку. «Давай уже разговаривать, змея!» Нарушаю я тишину ночного леса. «К рассвету я должен вернуться с новостями. Иначе мне не сдобровать. У нового владыки тяжелый период. Лучше его не нервировать. Я частично призываю свою змеиную ипостась, чтобы открыть Златке возможность говорить со мной в ментальном поле. Это нелегко. Лишенная магии окружающее пространство сопротивляется мне изо всех сил, но я одерживаю верх. Златка слаба. Но, к счастью, у двух ее голов один разум. Иначе в ментальном поле была бы жуткая неразбериха. Не скажу. Беловолосый воин. Алиса пострадает. До меня дошли сведения, что ты на нее напала. Так с чего вдруг беспокойство? Шиплю в ментальном поле в ответ. «Не на нее!» Змея шипит прерывисто. «Не хотела ей вредить. Хотела спасти жизнь!» Со спасением жизни Алисы задача с каждым днем усложняется, Златка. Аарон считает, что его предала и бросила Арави. На поле боя, когда он в ней очень нуждался. «У нас с тобой сейчас есть шанс решить вопрос так, чтобы жертв не было». «Врешь, беловолосый!» «Почти не было. Мы разделились. Алиса, скорее всего, созрела в полноценного мага. Я ее больше не чувствую. Может, она мертва. Может, она слишком сильна. А может, она там, где я не могу ее ощутить». «Это где?» Усмехаюсь в ментальном поле в ответ, а в реальности тянусь к кобре. Беру ее на руки и зажимаю ладонями сразу обе змеиные головы. Так мне проще слышать. Златка не сопротивляется. За гранью. Я не слышу, если она в темных землях. Я не слышу, если она в безвременье. И не слышу, если тьма рядом с ней закрывает мой слух. Тьма рядом с ней? Скидываю брови. Змея молчит. Кажется, я ухватился за то, что нужно. Не скажет, понимаю я. Давай так, Златка. Для начала мы проверим, отделилась ли она от тебя или нет. Есть такой трудоемкий, неприятный, но вполне рабочий способ. Тебе надо пустить меня в свой разум. Самые страшные секреты можешь запереть, ломать не стану. Но смогу поискать Алису через тебя. Так мы, по крайней мере, будем понимать, сохранена ли ваша связь. Если сохранена, будем понимать, что Алиса жива. Отпускаю вторую ипостась и возвращаюсь на поляну перед костром. Через 2 часа мне надоедает. Через 3 признаю бессмысленность дальнейших усилий. В итоге потрачено море магической энергии, а узнал я лишь одно. След Алисы обрывается резко. Для естественного разделения мага с фамильяром обрыв грубоватый. Больше похоже на смерть. Перевожу дыхание и укладываю обессилевшее змеиное тело на камень. Здесь плохо сразу все. Что Алисы, скорее всего, нет в живых. И что я потратил больше сил Златки, чем змея имела. И теперь она тоже умрет. Впрочем, у меня возникает идея. Я зову в ментальном поле. В этом зове не так уж много магии, но все живое, в чем есть хотя бы малейшая магическая искра, тянется на мой зов. Я слышу, как с тихим бульканьем просыпаются болотные зиверы. Слышу, как начинает громче журчать хрустальный ручей вдалеке. Сюда ползут змеи, на которых распался прежний владыка. Осторожно, на мягких лапах, ко мне бредут златорогие олафы. Да, и есть. Тот, ради кого я бросил зов, особо ни на что не рассчитывая, все-таки явился. И теперь этот кто-то смотрит на меня из чащи. Внимательными зелеными глазами, как маленький хищный зверек. «Иди сюда, Элина». Ласково улыбаюсь я и хлопаю рядом с собой по заваленному бревну, на котором расположился перед костром. «Ты как раз вовремя». Девочка делает осторожный шаг. Больничная сорочка до пят шелестит на ходу. Лина пришла босиком и наверняка продрогла. Я укрываю ее своим плащом и все еще не могу поверить, что мне так повезло. Ведь у меня теперь есть плоть и кровь Алисы, родная сестра. Девочка с удивительно причудливой магической искрой, по большей части темной. Элина, твоя сестра уехала очень далеко, малышка. И ее змейке грустно и холодно. Она умирает? Тихо спрашивает девочка. Я впервые за долгое время слышу от Элины что-то, кроме грязных ругательств в адрес Аарона и других адептов тьмы. Да, решаю, что лучше быть предельно честным. Как можно мягче кладу руку девочки на плечо. Но если ты согласишься взять ее себе в качестве своего магического зверя, у нее будет шанс на спасение. Она будет помогать тебе овладеть магией. Ты ведь уже знаешь, малышка Элина, что ты очень одарена. Элина растерянно кивает. «Я слышу голоса в голове», — жалобно произносит девочка. «Златка сможет заставить их замолчать?» «Я этого точно не знаю, Элина. Но вы сможете попытаться помочь друг другу. Ты ведь ничего не теряешь, малышка?» «Согласна?» — Элина снова кивает. «На этот раз решительно и как будто бы вполне осознанно. Да». Я собрался подвязать очень молодой, не раскрывшейся черной волшебнице светлого фамильяра. Да, я собрался нарушить полдюжины непреложных магических законов этим поступком. Но это мой единственный шанс найти Арави для Аарона. При условии, что Алиса все еще жива. И я буду совершенно не против, если попутно Златка исцелит разбитый разум Элины. Это риск, да. Но... терять мне нечего.